Заключение. Таким образом, в средние века клятва евреев была удобным юридическим инструментом, который позволял включить евреев в экономическую жизнь и в общее судопроизводство. Она была эффективна с точки зрения властей, и сами евреи тоже не возражали против ее употребления. Как и когда произошло изменение в восприятии евреями клятвы, которую от них требовали, этого мы не знаем. Нет сомнений, что в XVIII веке клятва уже утратила свою роль в качестве судебного инструмента. В этот период, когда изменились ценности европейского общества, как еврейского, так и христианского, клятва стала невыносимой ношей в глазах евреев. Они развили пропагандистскую кампанию с целью отменить клятву евреев вовсе и прийти в полной идентичности клятвы, которая требуется от еврея, и клятвы, требуемой от христианина. В глазах современного еврея XVIII века, стремящегося быть похожим на своего христианского соседа, еврейская клятва воспринималась как оскорбительная. В обсуждении вопроса, стоит ли отменить еврейскую клятву или оставить ее, приняло участие множество христианских интеллектуалов, и не одна диссертация была написана на эту тему. Обсуждение вращалось вокруг вопроса о надежности слов еврея. Этот же вопрос, как мы видели, занимал и людей XIII века, сочинивших особые варианты клятвы евреев. Однако, если в средние века подозрительность привела к тому, что клятва стала более формальной, более длинной и сложной, то обсуждение, начавшееся в XVIII веке, закончилось в XIX веке отменой клятвы евреев. В заключение этого раздела попробуйте ответить на вопрос о месте юридических текстов в реконструкции исторической реальности.